В самом низу ты должен подняться наверх. В этом мире ты остался один далеко от всех. Тебе плохо, тебя опускают ниже, еще ниже, помни, ты намного выше. Забудь, каким был раньше, все проходит, иди дальше. Все меняется, ты станешь сильнее, умнее, старше. Не слушай никого, делай то, что ты хочешь. Тебя обсуждают, ты стоишь в нужной точке. Никто не поможет тут, кроме тебя самого. Только родные и близкие помогут, дадут добро на все, что ты делаешь или когда-то сделал, тратя на тебя свои последние крепкие нервы. Кому сказать спасибо за то, что ты целый? Кто вытащил тебя и где была твоя смелость? Из-за кого ты никогда не увидишь бедность? Открывая глаза, понимая, что это верность. Кто дал тебе жизнь, матушка и отец? Уважение заслужил, это еще не конец. Троим расскажешь все, семье, другу и Богу. С ней почувствуешь любовь, найдешь дорогу. Кто дал тебе жизнь, матушка и отец? Уважение заслужил, это еще не конец. Троим расскажешь все, семье, другу и Богу. С ней почувствуешь любовь, найдешь дорогу. Не надо сопли лить, их никто не увидит. У кого-то что-то просить, забери ты лидер. Верь в себя, разорви эти тонкие нити. 21 век, многие остались дикими. Мир жесток, иди вперед, вопреки всем законам. Упадешь, поднимут близкие из твоего дома. Неважно, слабый или сильный и какого пола. Уйди, не забудь вернуться и сказать свое слово. Стыдно только за то, если ничего не сделал. Ты прав, ты знаешь, что занимаешься делом. Совершенствуй себя, все вокруг тебя в целом. Не порть близким, жизни твоя будет светлой. Очень близок ответ нам подготовило время. Ты еще не понял, что делать, где твои цели. Иди вперед, у тебя свои тараканы в голове. Растает лед, не забывай тех, кто на дне. Кто дал тебе жизнь, матушка и отец? Уважение заслужил, это еще не конец. Троим расскажешь все, семье, другу и Богу. С ней почувствуешь любовь, найдешь дорогу. Кто дал тебе жизнь, матушка и отец? Уважение заслужил, это еще не конец. Троим расскажешь все, семье, другу и Богу. С ней почувствуешь любовь, найдешь дорогу. Кто дал тебе жизнь, матушка и отец? Уважение заслужил, это еще не конец. Троим расскажешь все, семье, другу и Богу. С ней почувствуешь любовь, найдешь дорогу. Кто дал тебе жизнь, матушка и отец? Уважение заслужил, это еще не конец. Троим расскажешь все, семье, другу и Богу. С ней почувствуешь любовь, найдешь дорогу.